Итак, если издалека кажется, что все религии равны, стоит рассмотреть их поближе и задаться вопросом, можно ли, например, в одном иконостасе поставить Спаса Рублева и маски ламаистских божеств? Можно ли во время одной утренней молитвы прочитать и молитву христианина, и молитву тибетского монаха? Впрочем, для ответа на последний вопрос надо привести их тексты. Утреннюю молитву ламаиста мы слышали. Для удобства сопоставления возьмем молитву православного христианина, обращенную не к Богу, но к ангелу-хранителю. «Святые ангели, предстоя и окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения». Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаянные моя души и тело, вся мне прости, елики митя оскорбих, во вся дни живота моего, и аще, что согреших в пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе своем, и достойно покажет мя раба своей я благости. Аминь. Как справедливо отвечает Юзефович, архангела Михаила, архистратига небесных сил, при всей его воинственности трудно представить в диадеме из отрубленных голов, сжимающем в зубах окровавленные внутренности противников христианства. Пусть даже подобные физиологические детали были символами борьбы чисто духовной, сам этот метафорический язык, принципиально отличный от христианского, должен был волновать Унгерна. Леонид Юзефович, самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Унгерн-Штернберга. Москва, 1993 год. Барон Унгерн, один из самых жестоких деятелей гражданской войны, был буддистом и никогда не был христианином. Тень его и поныне витает над Россией. Бывший соратник Шойгу по корпусу спасателей рассказывает. Каждый вечер Сережа начинал рассказывать о жизни барона Унгерна. Мог рассказывать часами, и было видно, что он совершенно повернут на этом персонаже. Барон Унгерн верил в свою избранность, в магию чисел, в мистику. Его постоянно окружали астрологи, предсказатели, гадалки. Шойгу тоже уверен в своем особом предназначении и не чужд мистики. Услугами так называемых экстрасенсов он пользуется постоянно. Марк Дэч, «Шкура неубитого медведя», «Московский комсомолец», 25 февраля 2000 года. Напомню, что Сергей Шойгу – глава МЧС и председатель Высшего Совета Единой России. Впрочем, в тибетской Шамбале доходило и до практики. Мне, побывавшему тогда полтора десятка лет среди монголов, казался странным разговор со служителем, буддийским ламой, представителем движения «Щади все живое», разговор о возможности существования человеческих жертвоприношений. Бурдуков «Человеческие жертвоприношения у современных монголов. Сибирские огни. Номер 3. 1927 год». И однако в невероятном пришлось удостовериться. Человеческие жертвоприношения дожили у северных буддистов до 20 века. Вот, например, одно из деяний знаменитого Тушигун-ламы или Джаламы, считавшего себя воплощением Махакалы, великого чернобога, почти полвека будоражившего степь, вселявшего ужас в кочевников и признанного при жизни святым. Ламакина, голова Джаламы, «Наука и религия», номер 1, 1992 год. В августе 1912 года, после боя в китайской крепости Кобдо, монголы захватили 35 китайских торговцев, не солдат, заметьте, а купцов. Над ними было решено исполнить древний тантрийский ритуал – освящение знамен. Созывая народ в гудящие раковины, ламы вынесли обтянутые человеческой кожей дамары, барабаны, музыкальные инструменты из полых человеческих костей, горшочки с кровью для демонов. Ламы высокого и низкого рангов одинаково с трудом пробирались сквозь толпу. Проворно до нога раздели жертв, руки и ноги им заломили за спину, голову откинули назад, привязывая косицу к связанным рукам и ногам так, чтобы торчала вперед грудь жертвы. Громче забормотали молитвы и заклинания ламы, поспешнее становилось жуткое пение. В

Для того, чтобы иметь дело с так называемыми гневными защитниками, мы сами должны достичь определенного уровня внутреннего развития. Когда человек достигает некоторых результатов или стабильности в своей йогической практике, особенно в йоге божеств, и развивает в себе гордость этого божества, то он обретает способность использовать различных защитников и божеств. Вот это правильный путь. Я проводил посвящение калачакры. При этом я всегда мысленно представлял различных защитников тибетского народа, тибетского сообщества. Эти божества могут оказывать влияние на события, происходящие в мире. Интервью Далай-Лама, 14-го, «Путь к себе», 1995 год, номер 4. Вновь напомню о том, кто именно мыслится защитником буддийской веры. Любой бодхисаттва может быть выбран и как едам, но когда, что часто случается, он существует в двух ипостасях, одна из которых благая, а другая гневная, то, как правило, именно последняя выбирается защитником. Деви Нейл, «Посвящение и посвященные в Тибете», Санкт-Петербург, 1994 год. Далай-Лама недосказал лишь то, что для того, чтобы повлиять на самих гневных божеств и понудить их оказать влияние на события, происходящие в мире, нужно прибегнуть к тайным тантрическим обрядам. То, что совершал Джалама, не вакханалия сумасшедшего. Совершенное им жертвоприношение доступно лишь тем немногим, согласно тантризму, кто овладел обетами алмазной колесницы Ваджры. Ламакина, глава Джаламы. Джалама не сумасшедший извращенец. Юрий Рерих пишет, что Джалама – знаток тайн своей религии, который изучал трудные для понимания трактаты по буддийской метафизике, обладал глубокими познаниями в области буддийской метафизики и тайн тантрических учений и пользовался большим авторитетом среди высших монгольских лам. Юрий Рерих – «Монголия. Путь завоевателей». Юрий Рерих, Тибет и Центральная Азия, Самара, 1999 год. Рерих, кстати, в курсе жертвоприношений, совершенных Джаламой в Кобдо. Его цифра, правда, другая. Город был сожжен, а население убито. После победы были схвачены 10 местных торговцев, китайцев и мусульман, и по приказу Джаламы принесены в жертву в тайном ритуале. Им рассекли грудь и вырвали сердца, и Джалама лично осветил человеческой кровью монгольские воинские знамена и окропил войска. Примечательно, что Бумбин Орн, официальный сайт Республики Калмыкия, так пишет о Джаламе. Некоторые современные буддисты, например, все тот же переводчик Терентьев, говорят, что Джалама такой же лама, как Сталин, православный священник. Оба они учились когда-то в духовных учебных заведениях и не более того. А зверства свои каждый из них оправдывал той идеологией, какой было удобнее. В одном случае это был примитивно понятый марксизм, в другом шаманизм и буддизм, понимавшиеся Джаламой примерно на уровне Андрея Кураева. Но с такой оценкой согласиться никак невозможно. Как свидетельствуют современники, даже лучшие и опытнейшие в медитации и дебатах ламы не могли и близко сравниться с Джаламой в понимании закона, и он неизбежно побеждал их в диспутах о дхарме. Если бы он примитивно понимал буддизм, да еще на уровне православного священника Кураева, то такие вещи ни в коем случае не происходили бы. Кроме того, те чудеса, мистические силы, которые демонстрировал Джалама, также не позволяют ставить его в один ряд с обычными людьми.